Глава 5. Внутри каменного дома Крейн секунду постоял, дезориентированный, утративший равновесие, обманутый внешним видом унылого, окруженного дубами железобетонного внешнего вида строения. Обстановка внутри напоминала отель «Суперлюкс» со всеми современными удобствами, которые только существуют для сиборитствующих миллионеров. Современное оформление, скрытое освещение, центральное отопление, футуристические кресла, изменяющие форму при прикосновении и принимающие более удобное положение. Телевизор с настенным экраном, бар с немыслимым собранием напитков. Мебель, созданная мастерами в безупречном вкусе и редком сочетании стиля и периода. Полли восхищенно воскликнула. Крейн, бывший миллионером, хотя временами и забывал об этом, улыбнулся, чувствуя симпатию к человеку, который окружил себя этой замечательной роскошной обстановкой. В стенах были большие продолговатые пустоты, в которых играл свет, и в этих альковах стояли пустые пьедесталы. Лайм упал в кресло и махнул рукой. На столике, приделанном к ручкам креслах, из лючка со звоном появились бутылка и стаканы, которые старик тут же наполнил. «Присаживайтесь», — сказал он. Гости поблагодарили и воспользовались приглашением. «Теперь я понимаю, что Син имел в виду насчет денег», — сказала Полли. Лайм благодарно сделал жест стаканом. «Да, и все это ушло до последнего пенни». «Но этот дом...» — Полли осеклась. Она покраснела, и Крейн снова улыбнулся про себя, увидев пятна смущения на ее щеках. Но тут, спасая ситуацию, появился взъерошенный парнишка. «Ма говорит, что их уже нет поблизости. Они были весьма взволнованы, она говорит». Глаза мальчишки перемещались поочередно на присутствующих, словно все были давно знакомы ему. «Сейчас она заканчивает готовить обед». Лайм любяще кивнул ему. «Иди и помоги ей. Будь осторожен. Занимайся своим делом». «Да, дед». И мальчишка исчез в дальней двери, из которой неслись аппетитные запахи. «Бездельник. Я чувствую страшную ответственность за него». Лайм вздохнул и сделал глоток из своего стакана. Когда его отец умер, это разбило сердце Ма. А все это карта, — печально закончил он. Крейн подался вперед. «Расскажите нам о стране карты». За последние 2 часа между ними, связанными общими переживаниями, установились определенные отношения. Крейн понял, что это произошло из-за знания о существовании карты и желания владеть ею, а также из-за знания того, что она может принести. Главная цель Крейна подвергалась изменению. Его первоначальные причины для поиска карты остались нетронутыми, но неуловимо изменился баланс важности. Теперь он искал карту не ради самой карты и даже не ради Адели. Теперь он не просто интересовался исчезновением Алана Гулда. Он чувствовал, что в карте крылось что-то еще, что-то огромное и более страшное, чем он себе представлял. То, что рассказал Лайм, вначале просто пробудило детские воспоминания. 40 лет назад, когда Лайм был безрассудным молодым человеком, полным ирландского хвастовства, живущего в стране, разрываемой восстанием и войной, когда ирландцы безжалостно истребляли ирландцев, в те тревожные времена он нуждался в карте для какой-то своей, темной и хитрой цели. И отыскал карту. Карту в какой-то маленькой странной ловчонке, где она пылилась десятилетиями. Используя ее, он вступил в страну карты. Как он сказал со скупой усмешкой, Это была счастливая вещь, которую я нес в Линфилд, и мешок гранат. Думая о прошлом, пытаясь восполнить пробелы в детских воспоминаниях, Крейн подумал, что сделала бы хорошая винтовка и гранаты против лязгающих чудовищ. В это путешествие я выяснил достаточно много, чтобы организовать свою жизнь, найти жену и прекрасный дом. И, как я думаю, мне не стало гораздо хуже. Полли и Крейн восхищенно глядели на него. Перед ними возрождалась старинная история с сокровищами. Лайм не знал этого, но никто из них не интересовался сокровищами, если они существовали. «Итак, вы нашли сокровище?» — сказал Крейн. «Рад за вас. Но что вы можете сказать о стране карты? Вы вернулись назад? Но что было там?» На этот раз Лайм был захвачен врасплох. Он поставил стакан и долго глядел на них. «Вы хотите купить карту, не так ли? А если так, то зачем же еще, как не ради сокровищ?» «Ваша дочь вышла замуж, — сказал Крейн, — а вы с сыном снова вернулись в страну карты за деньгами или, может быть, за какими-то сокровищами. Он попал там в ловушку. Теперь деньги у вас подошли к концу, и вам нужно еще. Я прав?» «Да, сынок, — кивнул седой головой Лайм, — все это так». Полли сочувственно хмыкнула. «У вас подошли к концу наличные, — продолжал наугад Крейн. — Ваш внук слишком молод, а вы не так уж и стары, Лайм». С внезапным озарением Крейн усилил атаку. «Вы просто боитесь!» Лайм не ответил. Он сидел, сгорбившись. Рука, держащая стакан с виски, то напрягалась, то расслаблялась. 40 лет я жил в их тени», — сказал он наконец. «Они, казалось, чувствуют, что карта где-то поблизости. Я никогда по-настоящему не понимал их и уверен, что они неприродные, а жуткие, сверхъестественные твари. Но я бил их до сих пор и буду бить дальше». Убежденность в его голосе была скучной и холодной. «У меня есть деньги. Достаточно мне на жизнь. Достаточно для Ма и мальчишки. Меня не хватит надолго». «А как насчет Сина?» «Просто блоха». Пальцы напрягались и расслаблялись, напрягались и расслаблялись. «Подумайте, разве я небольшая шишка в здешних краях? Вы должны понимать это, вы, с вашими фабриками и конторами в Англии. Я простая душа, люблю наслаждение, уважаемый, достойный восхищения, словом, большой человек. Наступают тяжелые времена, и приходится продавать картины и статуи, нуждаться и бедствовать, и гордость вонзается мне в кишки, как меч. А страна карты? А присвоение сокровищ, горшок с золотом?» Лайм поднял голову и поглядел на них. Страсть и горе на его изможденном лице страшно было видеть. «Вы не знаете, каково это — жить с пониманием, что на холмах лежит богатство паладин, а вы слишком редко бегаете за ней». «Я могу это представить», — мягко сказала Полли. «Колла и я пошли туда перед рождением мальчика. У меня оставалось кое-что из старых ценностей, но Колла безумно хотел пойти и принести богатство, которое вознесет его сына в число высочайших людей в стране, или купить мужа из благородных семейств, если родится дочь. Даже тогда я действительно не... Итак, мы с Колой взяли автоматы, оставшиеся у меня с войны, и гранаты. Мы снарядились достаточно хорошо и вышли, но они схватили нас, Колла, Колла...» «Лязгающие чудовища с руками?» — твердо спросила Полли. «А-а-а!» — удрученно сказал Лайм, оторванный от своих страшных воспоминаний. «А, так вы знаете!» «Я не знаю, откуда вам это известно, но вы не знаете всей правды, и это факт!» Он злобно засопел. «Но у вас нет карты! Не забудьте этого!» «Значит, вы хотите много денег, Лайм? Если вы не осмеливаетесь сами пойти в страну карты за ними, то хотите вместо этого продать карту? Отлично! Сколько вам нужно?» Взъерошенный паренек, Колла-младший, сунул в дверь голову. У него был дар проделывать это с драматическим эффектом. «Обед готов, дед! Ма говорит, что сдерет с тебя шкуру, если ты позволишь ему остыть!» Лайм медленно поднялся, повертел в руках стакан виски и одним глотком осушил его. Его голубые глаза, не отрываясь, глядели Крейну в лицо. «Сколько?» — повторил он, затем резко повернулся и пошел к двери. Волей-неволей Крейн и Полли последовали за ним. За обедом, простой мясной пищи в роскошном окружении, ничего не было сказано о стране карты. Ма оказалась стройной, с приятной фигурой женщиной, с такими же голубыми, как у ее отца, глазами. Ее отстраненные, хотя и вежливые манеры, вовсе не приглашали к теплому человеческому контакту. Ее отстраненность от мира, как показалось Крейну, происходила скорее от личной замкнутости, поскольку она была совершенно счастлива, оставаясь вечно замкнутой в круговороте определенных дел. И Крейн подумал о своей сестре Адели. По наблюдениям Крейна ума, был такой вид, словно она все время прислушивается, готовая вскочить на звук. Они с Полли молча поели. Ма с сыном болтали о местных пустяках, и, к удивлению, Лайм присоединился к ним. Об этих вещах он говорил серьезно и авторитетно, без всякого замешательства. Крейн почувствовал симпатию к этой семье, которой был дан старт Лайемом и сокровищами из страны карты, а затем пришедшей в упадок в трудные времена, не способной продолжать привычную жизнь, и ни один мужчина в доме не взял на себя ответственность и не пустился снова в опасные приключения в жутком чужом мире с затуманной завесой. Было заметно, что в каждой комнате раньше стояли какие-то вещи, теперь уже проданные. Крейну до сих пор были неясны отношения между Лайемом и сыном, который брал у старика в долг. Почему Лайем не попросит его сходить в страну карты? Ответ был получен, когда Лайем отложил вилку с ножом, настороженно взглянул на гостей и быстро сказал: «100 000, да или нет, мистер Крейн?» Первой мыслью Крейна было, что Лайем, знающий, кто такой Роланд Крейн, знающий, что он сын и сам Барда Крейна, основавшего самый большой инженерный концерн на всем западе страны, должно быть, долго спорил с собой, прежде чем назвал круглую сумму в 100 000. Конечно, Крейн мог взять 100 000 с текущего счета без особых хлопот. Потребовались бы объяснения, но контора ничего не смогла бы поделать. Что же касается цены карты, как после всего случившегося можно было сравнивать деньги с потенциальными возможностями, заключенными в этом клочке бумаги? Жить с императорскими богатствами по другую сторону холма и так редко пересекать этот холм, чтобы забрать их? — подумал Крейн. — Вы уверяете нас, Лайем, — медленно и очень осторожно сказал он вслух, — что карта приведет в страну карты, откуда мы вынесем сокровища? «Вы хотите получить карту? Тогда заплатите мне и сейчас же!» «Прекрасная штука! Доверие!» — смущенно произнесла Полли. «Ага!» — тут же кивнул Лайем. «Вы, наверное, удивляетесь, почему я не попросил сына пойти со мной. «Ну, теперь вы знаете это. Когда я услышал, что вы расспрашиваете книгопродавцов, мистер Крейн, ища определенную карту, я кое-что понял. Я понял, что это мой шанс прийти, наконец». «Вы имеете в виду, что раньше не осмеливались предлагать карту для продажи?» — сказала Полли. «Так как знали, что никто не поверит вам, и вы не можете доказать существование страны карты, поскольку слишком боитесь ее? Но когда появились мы, должно быть, показались вам манной небесной». «Может быть. Вы принесете оттуда сокровища и можете вернуть свои 100 тысяч, но вы и думать про них забудете. Полные карманы драгоценных камней, гораздо больше, чем на 100 тысяч. И груз мелочей в придачу». Доверие пришло в дом. «Мелочи там тоже есть», — сказал Лайм.